Ему почудилось, что Пестемея не только верховодила там, в лесной деревушке, но и здесь, в зеленом доле, и что не она всю жизнь подчинялась ему, Косте, а он ей. Но мысль эта, ворохнувшись в голове, так и не оформилась окончательно. На это просто не хватало времени. Нет, Устин не застрелился. Пистолет щелкнул, но бесполезно. Он 15 лет пролежал в сырости, патроны насквозь проржавели, порох давно испортился. Устин просто потерял сознание. Глава 25. Устин Морозов медленно открыл глаза и увидел в синей темноте какой-то черный крест. Крест угрожающе клонился и покачивался, грозя упасть прямо на него. Напрягая зрение, Устин, кажется, различал даже, что крест обвит соломой, из которой бьют язычки пламени. Прошло немало времени, прежде чем Устин догадался, что он снова лежит на кровати, что ночь еще не кончилась, а крест — это просто-напросто переплет, чернеющий в синем квадрате окошко. Еще через несколько минут он окончательно пришел в себя и вспомнил, что с ним произошло. «Ну и черт с вами!» — вяло подумал он о Демиде, о Гавриле Казакове, о Серафиме. Все это было давно, и не воротится больше. А сегодня вот Захар придет и спросит. Что спросит Захар Большаков? Устин тоже отчетливо в эту минуту себе не представлял. Он только одно чувствовал и знал твердо. Захар спросит. Спросит обязательно. Спросит так спросит, равнодушно размышлял он дальше. Спрашивайте и делайте, что хотите. Докапывайтесь до корешков. Теперь мне уже все равно. Все равно. И, вздохнув, стал думать. Как же это Пестемея и Варька сумели вытащить его из подпола? Ведь в нем ни много ни мало 6 пудов весу. Неужели он сам поднялся? Только ничего не помнит теперь. На улице заскрипели полозья саней и остановились около его дома. Ага, едет уже Большаков спрашивать. До свету едет, подумал Устин, не терпится. Завизжали стылые ступеньки крыльца. Под чьими-то шагами стукнула дверь сенок. Мужской голос донесся с улицы. «Фу, зараза! Что это?» Голос, кажется, Фрола Курганова. «Зачем он-то с Захаром приехал?» «Ну что ж, и хорошо. Поглядим, как закрутишь сейчас хвостом, когда расскажу, как вы Марью Воронову. Поглядим!» Открылась дверь. В комнату хлынули из сенок обжигающие клубы холода. Вспыхнул электрический свет. У порога, замотанная кое-как шерстяной шалью, стояла Пестемея. «Ну, как ты, Устинушка?» — проговорила она, сбрасывая полушубок, под которым оказалась только ночная рубашка. «Варька, давай скорее одежду!» «Да как ты, родимый?» Очнулся, слава богу. «Варька, чтоб тебя!» Варвара выбежала торопливо из соседней комнаты, вынесла ворох всякой одежды. «Чего это они?» «Зачем одежда?» — подумал Устин. Странное дело. Он даже не обрадовался, не перевел с облегчением дух, когда на месте Захара, которого ожидал увидеть, оказалась собственная жена. Он, наоборот, с еще большей тоской подумал. «Значит, не сейчас». «Значит, это все еще впереди!» «Давай, Устинушка, встать-то сможешь? Варька, помоги отцу!» Господи, перепугалась-то я!